потолще полено, потоньше глубли. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, тонкопряха, стала наша Дуня в огороде ткати. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, тонкопряха, в огороде ткала, колом прибивала. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, тонкопряха, стала наша Дуня свой холстик белить. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, тонкопряха, в речку опускала, речку насушала. Ах, Дуня, Дуня, Дуня, тонкопряха, из речки тащила берег своротила.